Глава 10. Истребление паразитов. Граф Спенсер. Марк проводил взглядом подарок и повернулся к гостям. Я вас слушаю. Константин разлил в широкие хрустальные бокалы коньяк, поставил на столик тарелку с нарезанным лимоном, припорошенным мелко смолотым кофе с солью, подвинул к столу кресло. Марк кивком предложил гостям сесть. С графом они уже встречались. Это был импозантный мужчина, 46 лет, выходец из Лондрона, честолюбивый брит, баснословно богат. Но титул получил всего 20 лет назад за вклад в развитие нового света. «Я счастлив породниться с вашей семьей, герцог, и до сих пор удивлен вашим выбором. Никогда не замечал, что вас интересует моя дочь», — глубоким низким голосом произнес граф Спенсер. «Она меня не интересует». Даже не подумал притворяться Марк. «Его Величество решил за меня. Поэтому я спокойно выслушаю ваш отказ от этого брака. Ведь вы за этим пришли?» Он сделал самое невинное лицо, на которое только был способен. «Нет, конечно», — сеньор Спенсер усмехнулся. «Мне нужен тот, кому я смогу передать империю Спенсеров. Наследник, внук, за спиной которого будет стоять сильный отец». Он повернулся к Рут. «Я думаю, тебе нет смысла присутствовать при нашей беседе. Я все решу». Рут молча вышла из зала. Марк провел ее взглядом и подумал, а как бы повел себя в такой ситуации подарок? Спросить, что ли? «Ее мать очень меня разочаровала, так и не родив сына. Правда, она смогла достойно воспитать дочь. Рут неплохая девочка, но она всего лишь женщина. Вам очень повезло, что у вас есть сыновья». Да еще стоящие в самом верху списка наследников трона. «Вы правы. Я счастливый отец». Марк не кривил душой. Он действительно так думал. «Буду откровенен. Я всегда мечтал породниться с королевской семьей. Это будет сильнейшим ударом по пафосным и чопорным лордам моей родины, которые до сих пор видят во мне простого торгаша и всячески кривят свои холеные рожи». Граф хмыкнул и, открыв золотой портсигар, украшенный большими бриллиантами, вытащил толстую коричневую сигарету, прикурил от свечи и с удовольствием затянулся. «Эти, так сказать, аристократы 4 раза отказались принять меня в клуб «Политик и лошадь», мотивируя отказ моим плебейским происхождением. Как вам известно, мой дед был моряком. Пиратом, вы хотите сказать?» — усмехнулся Марк. «Это не доказано», — махнул рукой граф. — «Я хочу внука королевских кровей, и как только он родится, все состояние Спенсеров будет отписано на него». «Что же?» — Марк призадумался. «Вы наверняка знаете, что я темный маг, демонолог, а в нашем роду женщины могут родить безопасности для жизни, только если любовь взаимна. Вы хотите сказать, что Рут может умереть родами?» Взгляд графа стал холоден и внимателен. Марк кивнул. Он пил коньяк и наблюдал за будущим тестем, прикидывая, мог ли граф стоять за покушением на наследника. «Именно поэтому все ваши жены были беременными столь короткое время. И это знает». «Что ж, ожидаемо. Спенсер хорошо осведомлен». Марк опять кивнул. Граф ненадолго задумался, выпуская в воздух колечки синего дыма. «Значит, такова воля богов. Не жалко?» «Жалко. Но иногда приходится жертвовать меньшим ради будущего. Рут — прихожанка церкви Единого. Вы, насколько я знаю, приверженец храма всех богов. Кто будет проводить церемонию?» «Не имеет значения. У меня это будет 5-й брак, поэтому настаиваю на милом семейном торжестве. А уж помолвку можно провести вообще без свидетелей». Марк про себя желчно усмехнулся. Он видел, что Спенсер мечтает поразить высший свет шикарной свадьбой своей единственной дочери. Но ему самому было на это глубоко плевать. «Дон Марк», — укоризненно произнес будущий тесть. «Рут так мечтала пригласить подруг Фрейлин, ее высочество Анессу, на свою свадьбу, что мне будет очень больно отказать ей в этом». Марк скептически приподнял брови. «Впрочем, если это заговор, то свадьба – идеальное место для воплощения его в жизнь. Дадим заговорщикам шанс. Хорошо, он встал. Охрану я обеспечу. Помолвка завтра в 5. Минимум гостей. Список пришлете мне к 9 утра, чтобы мои охранники успели подготовиться. Журналистов я приглашу сам. До встречи, граф. Константин, проводи. Он слегка склонил голову в прощальном поклоне и исчез. «Впечатляет», — пробормотал граф. «Дворецкий, собери слуг. Я хочу отдать распоряжение на завтрашний день». «Следуйте за мной», — флегматично произнес Константин. «Я проведу вас в зал телепортации». «Ты, щенок, молокосос». Марк наблюдал за графом и ощущал неопределимое желание придушить его прямо сейчас. Или, может, отдать Константину? Вряд ли кто-то заметит, что тело осталось без души. «В этом замке только один хозяин», — леденящим безжизненным голосом произнес Константин. «И его имя — Гранд-герцог Марк Эмилий Сантьяго Ортис де Сарате Мальдонадо. Запомните это, сеньор Спенсер». «Ну, это ненадолго», — услышал Марк чужую мысль. «Вот оно как! Ну что ж, это будет забавно. Интересно, Рут тоже в игре? Ее было немного жаль, но только немного». Граф, наконец, покинул помещение. Марк вышел из тени, допил коньяк, зло усмехнулся своим мыслям и в который раз поблагодарил судьбу за нечаянный дар. Пусть и такой ущербный, но очень полезный, особенно тем, что о нем никто не знает. В голове одна за другой возникали мысли, которые следовало упорядочить. Придется отложить прекрасный вечер, как бы не было жаль. Отвести подарок на темную половину и вернуться в кабинет, поработать. Нужно переговорить с Диего, получить рисунок от Андриана, отдать распоряжение. Марк зашел в детскую и замер на пороге. Губы сами растянулись в улыбке. Диего, Винсент и Лорен ползали по большой карте, расстеленной на полу, с азартом втыкая маленькие флажки в названия городов, которые зачитывала сидящая на столе София. У нее на коленях лежал географический атлас, а поверх него маленький блокнот с именами участников игры. Игроки толкались, хохотали, хватали друг друга за одежду, стремясь первыми добраться до города. Раскрасневшаяся Лорен одной рукой придерживала юбку над коленками, а второй пыталась отпихнуть Диего от цели. Кардинал изворачивался, распластавшись на животе, и тянулся в сторону нового света. Вероника громко хохотала, а София с улыбкой проставляла палочки напротив трех имен. «Так нечестно!» – заорал Вин. «Я еще не проходил географию Большого острова». «Значит, ты выбываешь», – пропыхтела Лорен, шустро проползая мимо Диего и с замахом втыкая флажок в один из городов. Я выиграла!» Она вскочила на ноги и выдала нечто похожее на танец дикаря, высоко подбрасывая коленки и размахивая руками. Марк не выдержал и громогласно расхохотался. «Да, это не ледышка Рут». Рут он даже во сне не мог бы представить, ползающий на коленях или выдающий такие экстравагантные па. Девчонка была восхитительна. «Ой!» Моментально смутилась она, одернула платье и начала озираться в поисках туфель. Одна из них валялась возле Марка, а вторая под столом. «Привет, Марк!» Враз посерьезневший Диего плавно поднялся и протянул руку другу. «У меня есть новости. Позже!» Герцог пожал протянутую ладонь. «Это важно. Нам придется вернуться в орден. Мы нашли портного, который шил фальшивые сутаны». «Эх, ты даже не представляешь, чего меня лишаешь», — глядя на Лорен, произнес герцог. «Очень хорошо представляю», — хохотнул Диего, тоже косясь на девушку. «Думаю, газики у тебя начнут отходить намного лучше после массажа животика». «Не понял?» — Марк удивленно возрился на друга. «Лорен обучали делать массаж грудничкам от газиков». Они переглянулись и расхохотались, окончательно смутив девушку. Она не слышала их разговора, но видела взгляды, бросаемые на нее обоими мужчинами. «Зачем ты ее читаешь?» — отсмеявшись, нахмурился Марк. Она очень громко думает». Чуть виновато улыбнулся Диего. «Я только по верхам». «И о чем она думает?» Живо поинтересовался герцог, но Диего только руками развел. «Этика, чтоб его». «Пап, ты уходишь?» К ним подошла София. «Работа, милая». «А можно тогда Лорен останется ночевать с нами? Она обещала научить делать куколок из носового платка». «Можно, можно», — законючила следом Вероника. «А спать она может в гостевой, рядом с комнатой Верки». «Можно, можно». Марк закатил глаза к потолку. К ним подошел Винсент. «Отец, ты женишься на Рут Спенсер?» — хмуро и требовательно спросил он. Повисла тишина. Марку очень не хотелось говорить это при подарке, но не ответить сыну было нельзя. «Да. Помолвка завтра в 17:00. «Зачем?» «Это политический брак», — спокойно пояснил Марк окружившим его детям. «Рудники отца Рут находятся на спорной территории между нами и Франкией. Брак с Рут позволит присоединить эти земли к Испалису». «Я не хочу быть герцогом Мортисом, раз мне даже жену не позволят выбрать самостоятельно», — отчеканил Винсент. «Можешь передать титул ребенку Рут. Мне он не нужен». «Я ее ненавижу», — прошептала София и взяла Винсента за руку. «Никто ее не хочет, кроме тебя». «Она жаба», — заявила Вероника и надулась. «Я хочу Лорен». «Это бунт?» — холодно произнес Марк. Герцог наблюдал за детьми и про себя радовался, что они решились. Может, и правда у них сложится с Лорен? Подарок стоял у стола и смотрел на него почти с ненавистью. «Интересно, это она из-за помолвки или из-за детей? Черт, как ему сейчас хотелось забраться в ее симпатичную головку. И Диего ведь не попросишь, не согласится. Адова работа. Придется пропустить массаж животика». Марк непроизвольно улыбнулся собственным мыслям. «Значит, бунт», — подвел он черту, окидывая детей тяжелым взглядом. Они съежились, но не повинились. «Ну что ж, разрешаю открыть боевые действия», — весело закончил Марк. София подняла на отца глаза и недоверчиво переспросила. «Мы можем помешать свадьбе?» «Ну, вы же разработали стратегический план по выведению паразитов. А я вас слишком люблю, чтобы не позволить провести полевые испытания», — хитро ответил Марк. «Мы не подведем», — серьезно кивнул Винсент. «Ничего не хочу знать. Но если перестараетесь, труп прятать будете сами», — строго добавил герцог. Дети многозначительно переглянулись. «Я так понимаю, что Альба и Бернард тоже участвуют в заговоре?» София хихикнула, а Марк подошел к Лорен и Диего. Они с удовольствием наблюдали за переговорами. «Ваша светлость!» — нарушая все правила, воскликнула девчонка. «Вы серьезно насчет трупа?» «Конечно», — без улыбки ответил ей Марк. «Или ты считаешь, что мне по статусу положено таскать трупы в болото?» «Шутите!» — с облегчением вздохнула девушка. «Уже не боится». «Девочка моя!» Он взял подарок за руку и почувствовал, как она вздрогнула. «Массаж придется отложить. Останешься с детьми или провести тебя в спальню?» «Останусь», — смущенно потупилась Лорен. «Одной на темной половине жутко. Только мне бы ночную сорочку». «Я прикажу. Боги свидетели». Ему не хотелось уходить. Хотелось затащить подарок в ванну, долго нежить поцелуями, затем уложить на кровать и... Ох, как много хотелось герцогу. Но он сдерживался. Не в этот раз. У него еще будет время. Он убрал за ухо черную волнистую прядь, невзначай коснувшись скулы, и все же не удержался, наклонился и легонько поцеловал в щеку. «Да!» — раздался сзади довольный голос Винсента, и захлопали в ладоши девочки. «Рут, не позавидуешь», — довольно усмехнулся герцог. И тут ему пришла в голову блестящая идея. Если все получится, он и королю отомстит и обойдет негласные правила высшего света. Но нужно еще понаблюдать за детьми, как у них сложится с подарком, особенно у Софии. Когда они вышли из комнаты, Диего крепко обнял Марка за плечи. «Я очень рад за тебя, друг». «За что именно?» — — усмехнулся герцог. «Ты влюбился?» «Глупости!» Марк только рукой махнул на это утверждение. «Мне просто нравится ее развращать. Диего, я ведь помню, как это было. Сейчас совершенно другие эмоции. Когда это ты был влюблен?» «В 17 лет», — печально сообщил Марк. «Как давно?» «А-а-а!» — глубокомысленно изрек кардинал, первым входя в телепорт и тихо посмеиваясь. Лорен проводила взглядом уходящих мужчин и с трудом уняла сердцебиение. «Да что с ней такое? Ну просто ведь дотронулся, а сердце словно после пробежки колотится. И немножко жаль, что герцог уходит. Но совсем немножко, ведь он все равно завтра почти что женится». От этой мысли стало горько. «Стоп! Не могла же она влюбиться за каких-то 2 дня?» Это только в книжках проносится молния, появляется любовь. А ей герцог просто нравится, и точка. Проснулась Лорен рано, от чужого присутствия. Она приподняла голову над подушкой, селись рассмотреть в сумерках спальни незваного гостя. От стены отделилась тень и невесомо присела на край кровати. Красивая черноволосая женщина в строгом темном платье с жестким высоким воротом. Она приложила пальчик к губам, но Лорена не думала визжать. Дети ей вчера рассказали, что их предки иногда бродят по замку в виде привидений. Винсент даже притащил справочник некроманта, чтобы на картинках пояснить разницу между умертвием, личем и призраком. Правда, она не очень поняла, но, по крайней мере, неожиданная встреча не ввергла в шок. Лорен вообще многое вчера узнала любопытного и о замке, и о его хозяине. «А я вас видела на портрете в кабинете сеньора Марка», — отчего-то шепотом проговорила она. «Я не люблю этот портрет, но мальчику он очень нравится». «Так вы мама дона Марка?» Лорен захотелось спрятаться под одеяло с головой. «Бабушка. Его мать, к сожалению, не была магом и ушла на новый виток перерождения». «А вы застряли?» — с ужасом прошептала Лорен. «Ведь нет, хуже, чем не родиться вновь». «Глупая», — фыркнул призрак старой герцогини. «Маги уходят, когда считают, что исполнили предназначенное. Ну, при условии, что в семье есть тот, кто сумеет их удержать. В нашей семье такой человек есть», — гордо закончила гостья. «Мой внук очень сильный некромант и демонолог. Поэтому я и пришла посмотреть на подарок, который вот-вот вскружит ему голову». «Я?» Лорен прижала руки к груди, с недоверием глядя на призрачную женщину. Та опять фыркнула и, достав призрачный веер, начала им обмахиваться, словно ей могло быть жарко. «Ты!» «Но у дона Марка завтра помолвка!» «И что?» «А потом свадьба!» «И что?» «И он будет женат!» «И что?» «Ну, жена же!» «Можно быть женатым на ком угодно, а любить совершенно другую девушку». «Нет, я так не смогу. Одно дело по контракту, тут мне деваться некуда. Совсем другое, если с чувствами. Не хочу так. Хочу замуж и свадьбу, и платье белое, и детей хочу. Так что пусть ваш внук женится на донье Рут, а меня оставит в покое». «Сердцу не прикажешь, милая», — флегматично заявил призрак и растаял. «Еще как прикажешь», — выкрикнула в потолок Лорен. «Ни за что не влюблюсь!» Она завернулась в одеяло и сердито засопела, уткнувшись в подушку. «Ты чего кричишь?» — раздался голос Винсента. Его встревоженное лицо появилось прямо из стены. Этого Лорен вынести не смогла. Она завизжала и запустила в несносного мальчишку подушкой. Тот ойкнул и исчез. Спустя мгновение в дверь застучали. «Это я, открой!» — зашептал Винсент. «У тебя все в порядке?» «У меня все хорошо. Просто приходила ваша прабабушка», — крикнула Лорен, но дверь не открыла. Нечего 14-летнему мальчишке находиться наедине с девушкой, одетой только в ночную сорочку. «Через 2 часа завтрак, не проспи», — раздалось из-за двери. «С вами проспишь». Лорен зевнула и, накрывшись головой, попыталась уснуть. Но не тут-то было. Из головы никак не выходил разговор с призраком. Но вот что эта мертвая старуха придумала? Как брат короля может влюбиться в простую горожанку? Никак. Даже если влюбится, то жениться не сможет, Биль о королевской семье четко гласит: «Женитьба на простолюдинке исключает из списка наследников. Кто ж пойдет на такое?» Она еще повздыхала и покрутилась. Когда поняла, что не заснет, встала, оделась в легкое домашнее платье бирюзового оттенка, которое невидимый слуга сложил на кресле, и, прихватив волосы в хвост, решительно направилась на кухню. «Марта, доброе утро! Хочу испечь для детей тортик ягодный. Можно?» «А сумеешь?» — Марта бодро шинковала морковь. «Конечно. Мы с бабушкой его много лет печем. Синьора Изабелла приходила», — словно невзначай сообщила кухарка, пока Лорен повязывала передник. «А кто это?» «Старая хозяйка. Бабушка. И что говорила?» «Что ты очень упряма». Лорен хмыкнула и сделала вид, что не замечает любопытных взглядов кухарки. Рассказывать о разговоре не хотелось совершенно. Пусть они что хотят, то и думают. Она сама знает, как ей жить дальше. А дальше день понесся, словно спущенный с горы камень. Дети за завтраком вели себя подозрительно тихо. Они быстро поели, утащили торт с собой и заперлись в игровой комнате, прихватив мантикору и вывесив на дверях записку странного содержания. «Вход только для живых. Идет опасный эксперимент». Константин, приглашенный к двери встревоженный Лорен, только усмехнулся и посоветовал не забивать свою очаровательную головку лишними переживаниями. Дети просто готовятся к предстоящему торжеству. А ей тоже не мешало бы подготовиться. Его светлость оставил четкие указания на этот счет. А пока не поможет ли она Константину расставить хрусталь? А затем проследить, чтобы тарелки стояли строго в ряд, чтобы приборы лежали на одинаковом расстоянии, чтобы за кафедрой для священника не было пыли, чтобы картины смотрели в определенную сторону, чтобы до обеда Лорен не присела. Затем прибыли Бернард и Альба с коробками и букетами. Они издали помахали Лорен и тоже скрылись за дверью игровой. В обед появился герцог, злой и чем-то изрядно расстроенный. Он ворвался в кухню, на ходу сбрасывая мантию, заляпанную кровью, и скомандовал: «Обед!» Марта молча накрыла на стол. Лорен тихонько сидела в уголке и даже дышала через раз, чтобы хозяин замка не обратил на нее внимания. Герцог ел быстро и, похоже, не замечал, что именно отправляет в рот. Выглядел он устало и задумчиво. Поев, покинул кухню, бросив на ходу: «Постарайся ничего не есть на приеме». Лорен кивнула его спине и перевела на Марту растерянный взгляд. «Мне туда обязательно идти?» — жалобно спросила она. «Обязательно», — припечатала кухарка, с грохотом сгружая в мойку посуду. Через 10 минут за девушкой пришел Константин и отвел на темную половину. «Его светлость велели, чтобы вы надели красное платье». Он протянул Лорен черную бархатную маску. «Дон Диего присмотрит за вами. Ничего не бойтесь, ни с кем не разговаривайте. Вы гостья дона Марка. Остальное приглашенным знать не обязательно. Ваши обязанности на сегодняшний вечер — наблюдать. И если вы заметите хоть одно знакомое лицо, сразу же сообщите об этом кардиналу Диего или мне. Хозяин подозревает, что на приеме будет тот, кто ждет от вас донесений». И вот теперь Лорен стояла среди немногочисленных гостей и чувствовала себя отвратительно. Откровенно презрительные любопытные взгляды пугали и раздражали. Особенно полный ненависти взгляд отца невесты. Хотелось разреветься и убежать. Но она гордо держала голову, стараясь подражать неприступный и холодный Рут Спенсер. Невеста в бледно-розовом платье о чем-то беседовала с пухлой розовощекой дамой в голубом и ни на кого не обращала внимания. Детей не было, герцога тоже. Рядом с графом Спенсером стояли 2 священника – храмовник и единоверец. Странно, они оба будут благословлять будущий союз. Гостей было немного, зато газетчики щелкали камерами, не переставая. Вдоль стен стояли гвардейцы короля, но его самого не было. По залу сновали молодые мужчины в мантиях с выправкой военных – орденцы. Дон Диего и дон Аманда были тоже в мантиях кардиналов. Видеть красавчика Диего в мантии было очень непривычно и немного смешно. сеньорита!» Раздался над ухом вкрадчивый голос, и Лорен подпрыгнула от неожиданности. «Что невинная роза делает на этом празднике разврата и искушения?» Рядом с ней стоял мужчина в черной сутане. «Колдун! Братство Черного Ворона! Что он здесь делает?» «Меня позвал отец невесты!» Улыбнулись губы, а глаза цвета грозового неба остались все так же холодны. Взгляд колдуна вцепился и не отпускал. Холодный, властный, затягивающий. «Видите ли, роза!» Отец невесты очень обеспокоен искренностью намерений жениха, поэтому нас пригласили как свидетелей на этой церемонии. Триумвират, Церковь Единого, Храм Всех Богов и наше скромное братство. Мы скрепим клятвы о намерениях так, что их никто не сможет нарушить. Дон Марк слишком ценен для государства, чтобы отдавать его неизвестно кому. Он протянул руку и дотронулся до виска Лорен, словно молния пронзила. В глазах потемнело, и девушка ухватилась за руку колдуна, чтобы не упасть. Спустя мгновение все прошло. «Ну вот теперь славно!» Улыбнулся он и отошел. Лорен оглянулась, ища взглядом Диего, но с ним разговаривал высокий старик в белоснежной сутане храма. И Константин тоже куда-то исчез. Как же передать слова колдуна герцогу? Она беспомощно посмотрела по сторонам. Ни одного знакомого лица. Стоп, а вот этого мужчину она уже видела. Только тогда он был без мантии и... Это же он приходил к ней в тюрьму. Лорен едва не вскрикнула. Он приходил с адвокатом Мегелем. Ничего не говорил, только стоял и пялился, да еще пальцами щелкал. Отчего она не помнила его раньше? Вот о чем говорил Константин. Это он, заговорщик. Что же делать? Что? Заиграла музыка. В зал стремительно вошел Дон Марк в сопровождении детей. Правда, дети к невесте не подошли. Остались стоять у столов. О, боги! Они что, специально? Все дети Марка были одеты в черное. Все, даже малышка Вероника. Гости зашептались. «Начинайте церемонию», — резко бросил Дон Марк и оглянулся, ища кого-то среди гостей. Вот его взгляд остановился на Лорен. Девушка почувствовала, как ее окатило ледяной волной. Герцог ободряюще улыбнулся и отвернулся. Ну вот, как ему сообщить? Или лучше потом, после церемонии? А вдруг это важно? Лорен начала проталкиваться сквозь сплотившуюся вокруг помоста толпу. «Спешу уведомить, достопочтимое собрание, что сегодня герцог Кортис выражает свое согласие на брак и скрепляет...» Лорен не слушала. Она смотрела на герцога, стоящего рядом с застывшей изваянием Рут, и чувствовала, как земля уходит из-под ног. Женится. Все же он женится. Пусть не сейчас, а через месяц, но он женится. «Помолвку всегда можно разорвать», — шепнул на ухо Диего. «Не грусти, Монами. Рут Черити, виконтесса Спенсер, чисты ли ваши намерения и желания? Клянетесь ли вы твердо им следовать, не изменяя и отвергая?» «Да, это ведь всего лишь помолвка». Диего взял Лорен за руку. «Дон Диего, колдун сказал, что здесь триумвират, и они...» «Гран-герцог Марк Эмили Сантьяго Ортис де Сарате Мальдонадо, чисты ли ваши намерения и клянетесь ли вы?» «Да, заканчивайте, святой отец». «И они хотят скрепить договор так, чтобы его никто не смог разрушить». Три священника подняли руки. Вспыхнул голубой свет, и со всех сторон раздались аплодисменты. «Марк, нет!» — прошептал Диего, меняясь в лице. Лорен поняла, что произошло нечто невыправимое, когда в герцог в ярости посмотрел на Рут. Она решила, что он ударит виконтессу, столько злобы было в его глазах. Но спустя мгновение к репортерам повернулся улыбающийся и довольный жизнью мужчина. Он махал рукой, раскланивался, принимал поздравления и казался самым счастливым человеком на свете. «Дон Диего!» Лорен тронула графа за руку. «Что произошло?» «Специально для членов королевской семьи Был придуман ритуал скрепления клятв. Чтобы никакой отпрыск не рискнул жениться против воли родственников и испортить голую кровь. Ты, наверное, читала. Голая кровь – чистая кровь без примесей. В общем, я плохо знаю эту историю, но результат таков. Если свадьба не состоится, то на виновника падет проклятие. Сумасшествие и смерть, Мунами. Марку придется жениться, если только невеста до свадьбы не свернет себе шею. С неприсущей ему злостью закончил кардинал. Не грусти, Мунаме, мы что-нибудь придумаем. Даже не собираюсь. Какое мне дело до женитьбы герцога Ортиса? Мне-то врать не стоит. Вот еще, вы все сговорились? А кто еще? Дети, призраки, Марта, вы. Не кажется тебе это странным? Мне кажется это глупым. Поговорим об этом позже. Нам нужно поздравить будущих супругов, пока их не поздравили дети. И Дон Диего предложил ей руку. Делать было нечего, пришлось опереться и идти, куда повели. Рут мило улыбалась, принимая цветы и поздравления, но глаза ее были все так же холодны. Тот мужчина, которого Лорен вспомнила, разговаривал с графом и опять щелкал пальцами. Странный он какой-то. Она хотела указать на него Дону Диего, но в этот момент они оказались напротив герцога. «Поздравляю с помолвкой, магистр», — склонился кардинал в поклоне, — «и вас, и вашу невесту». «Благодарим, граф», — холодно кивнул герцог, не отрывая взгляда от лица Лорен. «И что он хочет высмотреть? Может быть, слезы или сожаления? Ну так не дождется. Желаю вам быть счастливым с новой женой». Не удержалась она, несмотря на то, что Дон Диего сжал ей пальцы. «И смиренно прошу передать мои документы Его Величеству, как он и просил. Я больше не возражаю. А вот тебе, не ожидал? Рассчитывал, что я буду и дальше молчать? Не подумаю. Пусть тебе Рут делает массажи и кормит твоих детей тортами». Рут резко повернула голову в их сторону, смерила Лорен оценивающим взглядом, и та могла бы поклясться, что только что Рут ее возненавидела. Интересно, за что? За неподобающий тон или из-за короля? «Девчонка, выпарю», — прошипел герцог. «Кардинал, не создавайте очередь», — пробасил за спиной граф Спенсер. Лорен обернулась и замерла на месте, открыв рот. Со всех сторон защелкали камеры. Диего воспользовался моментом и самым неподобающим образом хихикая потащил ее в сторону. Лорен же постоянно оглядывалась на графа. Вокруг откровенно улыбались гости, но никто не сообщил сеньору, что у него появился хвост и огромные развесистые рога. Графа многие не любят, еще больше остерегаются с ним связываться. Он слывет резким человеком, все ж потомок пиратов. Смеясь, сообщил сеньор Диего. «Но ведь это будет во всех газетах». «К сожалению, только заметки. Иллюзия не отображается на снимках. Но, признай, Монами, Бернар достиг определенных успехов в наложении иллюзий. И что самое прекрасное, ее не видно с близкого расстояния. Поэтому беседующие с графом люди ничего ему и не говорят. Порчу, кстати, близнецы тоже искусно навешали. Думаю, графа ждет бессонная ночь». Лорен захихикала. «Так им и надо. А дети молодцы. Вот бы еще этой высокомерной невесте пакость сделали. Ой, о чем она думает? Откуда такие кровожадные мысли в голове? Это ревность, Монами. Вот еще. И прекратите, пожалуйста, читать мои мысли. Это неприлично». Диего только руками развел. Мол, ничего не могу поделать, служба. «Ну да, сегодня кардинал здесь на работе. Он даже мантию надел». «Я слышу, только когда ты громко думаешь или спрашиваешь. Если я не вижу лица собеседника, мне сложно различить, сказала ты это или подумала». К герцогу подошли дети. Бернард с поклоном вручил невесте огромный букет, больше похожий на веник из сорняков. Рут улыбнулась, принимая цветы, посмотрела на них, и вдруг совершенно не по-аристократически завизжала, отбрасывая веник в сторону и размахивая руками. София схватила с подноса кувшин с апельсиновым соком и щедро выплеснула его в лицо визжащей невесте. Наступила тишина, в которой звонко прозвучал голос Альбы. «О, вот он где! А я его везде искала! Моя лапушка, иди к мамочке!» Она наклонилась и подняла с пола ярко-оранжевую змею в темно-синих кольцах. «Глупая Рут тебя напугала своим визгом!» — засюсюкала Альба, держа змейку у самой головы. «Ты спряталась в цветочке, чтобы отдохнуть! Злая тетка тебя чуть не растоптала!» «Рут, прости!» — София выглядела очень несчастной. «Я думала, ты в обморок падаешь. Не посмотрела, что тут сок был». «Ничего», — процедила Рут, промакивая платье и лицо салфеткой, которую ей вручил герцог с самым сочувствующим выражением лица. «Тебе надо переодеться, дорогая», — он окинул Рут взглядом. «Но наряд Альбы не подойдет». «У меня есть платье на нее», — очень искренне воскликнула Альба, так искренне, что Лорен моментально заподозрил ее в коварстве. «Идем». Девушка ухватила Рут за руку и потянула за собой. «А где Винсент?» — оглянулась Лорен. Диего прикрыл рот ладонью и сдавленно захрюкал. «Я люблю этих детей. Дождемся второй части представления». «Но это ведь недобро», — нерешительно начала Лорен. «Спенсеры первыми начали». Этот детский ответ прозвучал совершенно не по-детски. И Лорен замолчала. На самом деле ей не было жалко Рут. Вот ни грамочки. Она ведь ничего не сделала, чтобы подружиться с детьми. Лорен на секунду представила, как бы она себя вела, если бы вдруг герцог сделал ей предложение. Ну, чисто теоретически. Она бы сама подобрала детям наряды. Они бы обсудили церемонию, дети обязательно бы стояли рядом с отцом. Они же семья. А потом они бы ели торт, который Лорен испекла бы сама. И тут ее мысли вернулись к предыдущему дню. Клубника, властные нежные губы. Она почувствовала, как краснеет, и вдруг вспомнила, что Дон Диего слышит ее. Ой, как стыдно. Лорен подняла взгляд. Кардинала рядом не было, и девушка вздохнула с облегчением. «Дедушка!» — раздался голос Вероники. «А ты демон?» Она в одной руке держала кусок шоколадного торта, а второй дергала графа Спенсера за штанину. Вокруг защелкали камеры. «Какая милая девчушка, уже и дедушкой называет!» — послышался чей-то умильный голос. Граф с фальшивой улыбкой склонил голову. Вероничка серьезно переложила раздавленный кусок торта из одной руки в другую и дернула снова, в этот раз рукой, запачканной шоколадом и ягодой. На светло-серых штанах графа остались очень несимпатичные пятна. «Вероника», — укоризненно произнес герцог, — «посмотри, ты запачкала Дона». «У него рога и хвост! Он демон!» Вокруг захохотали. К графу подошел улыбающийся колдун и, сделав небрежный пас, развеял иллюзию. Вокруг разочарованно вздохнули. Константин подхватил Веронику на руки, и они удалились. София тихонько переместилась к столам, и Лорен последовала за ней. Ей было очень любопытно. Что же еще придумали эти неугомонные проказники? «О, боги!» Газетчики словно с цепи сорвались, бросившись ко входу в зал. «Да, девочка моя, тебе это платье шло определенно больше», — раздалось над ухом. Лорен вздрогнула. Сердце застучало чуть сильнее, по телу словно волна прокатилась. Она оглянулась, но герцог уже шел к Рут. «Красавица Рут!» «В зеленом платье Лорен!» «Откуда Альба его взяла?» «Так вот где был Винсент!» «Он ходил на темную половину за платьем!» «Ужас!» «Оно действительно не очень современное!» Рут была выше, на ней платье смотрелось коротким. Но даже в нем она выглядела аристократкой. Правда, немного потрепанной аристократкой. И сгорбленной. И в талии платье ей было мало, зато на груди топорщилось. И невеста опугала. Неудивительно, что у герцога был шок, когда он видел Лорен в этом платье. «Ты же не станешь требовать вернуть платье обратно?» Диего опять стоял рядом и улыбался. «Нет». Все подошли к накрытым легкими закусками столам. Вокруг Рута и герцога суетились дети. Диего, ловко лавируя между гостями и газетчиками, провел Лорен на противоположную сторону. «Боги, что это у Бернарда на плече?» «Птицеед. Это безобидный паучок». «Он ужасен». «Разве?» Дон Диего удивленно приподнял брови. «Мне он кажется милашкой». «Рут сейчас в обморок упадет». К ним подошел Константин с подносом, на котором стояли два стакана с водой. Диего предложил воду Лорен и взял второй стакан. «Ничего не ешь. Марк не уверен, что это безопасно для членов семьи». «Я когда нервничаю, всегда есть хочу. Быстрее бы все закончилось». Вздохнула она и вдруг поперхнулась. «О, это отвратительно!» Винсент стоял рядом с побледневшей Рут и флегматично грыз большого коричневого таракана. «Хочешь?» — спросил он и протянул вперед ладонь, на которой лежала горка огромных кузнечиков и жуков. Рядом кто-то громко сглотнул. Какая-то сеньора потребовала свежего воздуха, кто-то тихо выругался. «Это вкусно, попробуй!» «Чистый белок, очень полезно для мозгов!» Винсент с удовольствием засунул в рот кузнечика. Лорен едва сдержалась, чтобы ее не стошнило. А вот Рут не сдержалась. «Его Величество Ортега Карлос IV де Бурбон!» Громко и четко разнеслось по залу. Все хлынули к дверям, в которых с брезгливым удивлением на лице застыл король в сопровождении наследников. Они смотрели на Рут с таким безграничным недоумением, что Лорен пожалела фрейлину ее высочество. Если дети говорили правду, и виконтесса влюблена в короля, то сейчас она переживала самые неприятные моменты своей жизни. Растрепанная, в нелепом платье, да еще со следами тошноты. Бедная Рут. «Что здесь происходит?» — раздался холодный голос его величества. К королю с поклоном направились граф Спенсер и тот мужчина, которого она узнала. «Ой, нужно же про него рассказать. Только кому? Диего рядом с герцогом, они разговаривают с королем. Константин!» «Вы меня звали, госпожа?» «Я узнала того, кто приходил ко мне в тюрьму с сеньором Мегелем. Вон тот мужчина в орденской мантии». К ним подошел довольный Винсент. «Отец сказал отвезти тебя на темную половину и посидеть с тобой, пока он не придет. Идешь?» «С радостью». «Будешь?» Вин протянул ей таракана. «Ешь, не бойся. Миндаль, шоколад и немного порошка изменения внешности. Диего дал. Орденская разработка». Лорен хихикнула и смело отправила в рот обманку. «Действительно вкусно!» Винсент предложил ей руку, и они тихонько покинули зал через боковую дверь. Лорен заметила, как через второй вход уходят остальные дети Дона Марка и их высочество в сопровождении нескольких гвардейцев и Константина. Последнее, что услышала Лорен, был громкий приказ герцога «закрыть двери». Двери за ними громко защелкнулись и просто исчезли. «Попались!» — довольно сообщил Винсент.